Глава 15. Прошло более 4 лет со смерти Ягужинского, когда воцарилась императрица Елизавета Петровна. Против семейства Ягужинского она не имела ничего на сердце, но не то следует сказать об отношении ее к семейству Головкиных, из которых самый видный представитель очутился сперва возле плахи, а потом, хотя и помилованный, но опозоренный, томился вместе со своей женой в собачьем остроге в отдаленных местностях Сибири, около мало кому ведомого Якутска. Ягужинская не могла переносить страданий своего любимого брата и изыскивала все способы, чтобы возвратить его из ужасного изгнания или, по крайней мере, хоть несколько облегчить его участь. Сделать что-нибудь такое могло только лицо, пользовавшееся особым доверием и чрезвычайным расположением государыни. Графиня Анна Гавриловна пыталась достигнуть этого через Воронцовых, Шуваловых и Разумовского, но легко понять, что участники переворота 25 ноября 1741 года не могли заговорить о помиловании графа Михаила Гавриловича или о каком-нибудь к нему снисхождении. «Если замолвить о Головкине недоброе слово, — думали они, — то в сущности это будет значить, что мы умаляем свои личные заслуги. Не от слишком же важных врагов освободили мы цесаревну, если теперь сами начинаем просить за такого главного злодея, каким был Головкин. Невелика, значит, была его вина, если он вызывает теперь к себе сострадание в тех, которые обрекли его не на ссылку только, но и на жестокую смертную казнь. Довольно и того, что кроткая царица оказала ему неизреченное милосердие. Кто может также поручиться, что, получив свободу, он не начнет приискивать средств, чтобы сломить своих врагов и при случае отомстить им? По этим весьма основательным и вполне последовательным соображениям ни Шувалова, ни Воронцова, ни Разумовский не могли быть ходатаями за Головкина. Еще менее мог явиться в таком качестве Листок. При своей подозрительности, опасаясь каких-либо предприятий со стороны бывших адгерентов правительницы, он не только не думал о пощаде их, но хотел погрузить их так, чтобы они не выплыли. Мало того, на возбуждаемых упомянутыми адгерентами опасениях он думал, вернее, упрочить свое положение при императрице, начавшее казаться ему шатким. Духовник государыни был не таким человеком, который, молясь во храме Божием о страждущих, был бы на деле готов помочь им своим представительством у земной царицы. «Извини, брат Михайло», — говорил однажды в сильном раздражении Алексей Петрович, — «хотя я и младший тебе брат, но в настоящем случае не могу удержаться, чтобы не дать тебе доброго совета. Дожил ты почти до 50 лет холостяком, а теперь вдруг вздумал жениться. Уже это одно, по моему мнению, составляет большую ошибку. Поверь мне, что не по тебе будет супружеская жизнь, к ней нужно попривыкнуть с молоду, и в этом отношении я, как человек женатый, более сведущ, нежели ты». Казалось, Михайло Петрович на внушение своего брата не обращал никакого внимания. Он, задумавшись и заложив за спину руки, ходил по комнате мерными шагами, не отвечая ничего на замечания, делаемые ему Алексеем Петровичем. «Неблагоразумие с твоей стороны заключается, впрочем, не в одном только этом. Ты занимаешь при дворе такую важную должность, пользуешься особым расположением государыни и вдруг берешь жену из опального семейства. Если, положим, нам и не нужно искать поддержки в родственных связях, потому что мы сами за себя постоять сумеем, то все же не кстати родниться нам и с такими фамилиями, которые навлекли на себя немилость. «Боишься ты, значит, Алексей Петрович, что брак мой может отозваться и на тебе?» — усмехнулся гофмаршал. «Да что ж ты думаешь, разве это невозможно? Разве не могут наши недоброжелатели припутать нас к разным фракциям и конспирациям, ссылаясь на твое родство с Головкиными? Если это и так, то теперь уже поздно отсоветовать мне жениться на Анне Гавриловне, да и я слишком ее полюбил, чтобы мог отказаться от ее руки». Министр с неудовольствием пожал плечами. «Делай, как хочешь, но знай наперед, что я на твоей свадьбе не буду. Я не хочу наживать себе неприятностей из-за твоей запоздалой любви». «Твоя воля», — отозвался равнодушно граф Михайло. «Прощай, я ухожу». «Будь счастлив. Боюсь только, чтобы не пришлось тебе вскоре раскаяться в своем неосмотрительном поступке». Братья расстались между собой более чем холодно, так как каждый из них положил мысленно не иметь друг с другом никаких сношений. В словах обергофмаршала своему мнительному брату о своей сильной страсти к вдове графа Ягужинского не было ничего напускного. Он полюбил Анну Гавриловну с тем пылом, который казался уже не свойственным его годам, когда порывы и увлечения уступают место старческой холодности и себелюбивым расчетам. Ягужинская могла, впрочем, понравиться ему. Она была теперь в полном расцвете своей, если и не блистательной, то обольстительной красоты. В петербургском обществе она считалась самой скромной и вполне безупречной женщиной и составляла по своему поведению совершенную противоположность младшей сестре своей, Анастасии, бывшей замужем за князем Никитой Юрьевичем Трубецким, за которого пошла она, не чувствуя к нему никакого расположения. В это время молодой ветреницы уже не было на свете. Трубецкой похоронил ее в 1735 году, но хорошо ее помнил. Помнил ее и историк князь Щербатов, который писал о ней следующее. «Слюбился князь Иван Алексеевич Долгорукой с Трубецкою, рожденную Головкиную, жил с нею и пил с ее мужем, бивал и ругивал его, бывшего генерал-майором кавалергарского полка». Подвыпивший крепко на какой-то пирушке Иван Долгорукой схватился с Трубецким и принялся колотить его, и, наконец, в ярости своей дошел до того, что призвал прислугу и приказал ей вышвырнуть рогоносного кавалергарда за окно, и только заступничество Степана Васильевича Лопухина спасло его от предстоявшего ему полета. Влюбившись по уши в молодую вдовушку, гофмаршал завел с нею почтительно любовную переписку. «Каково вы, мой друг Аннушка, сию ночь почивали?» — писал ей Михайло Бестужев. «Я худо спал для того, что болезнь моя вчера в вечеру немного прибавилась, нежели днем была, а теперь о них ничего не слышу, и никакого знака на ноге нет. Я бы очень желал ко двору выехать, должность мою исправить. Понеже сего дни куртага не будет. Пожалуй, приедь ко мне, друг мой. Пробавим вечер вместе. Мне грустно, когда вас не вижу, хотя вам и не так, то для меня учините». Жених, начинавший уже чувствовать приступы подагры, старался нравиться Ягужинской и другими способами, без которых может обойтись молодой человек в отношении любимой им женщины. Он хлопотал по разным делам вдовой графини и, уведомляя ее о результатах своих хлопот, писал ей следующие нежные строки. «А что до меня касается, то я не примину, где надлежит и где полезность увижу, крайнее старание и попечение о том иметь, ибо вам уже видно и приметно о моей истинной вам преданности и особливой венерации. И ничего так на свете не желаю, яко с вашей стороны таких же сентиментов к вашему верному слуге, в каких я к вашей дражайшей и любезнейшей персоне нахожусь. Сии слова не суть комплименты, но от истинного сердца происходят. Третьевы дни, продолжал влюбленный обергофмаршал, будучи у господина Лестока, вы изволили мне позволить к себе писать. Я в той надежде к вам и пишу, не сомневаясь, что вы удостоите меня своим благосклонным и приятным изветом. Еже много поспешит моему облегчению. Весьма мне прискорбно, что я не сподоблюся на Куртаге вас видеть. Когда вы туда мимо моего двора поедете, хоть уж тогда спамятуйте обо мне, вашем верном слуге, который от сердца любит и почитает, и дражайшие ваши ручки целует». Императрица, узнав о предстоящей женитьбе своего обергофмаршала на графине Ягужинской, не только не выразила своего неудовольствия против этого брачного союза, но, поздравив старого холостяка с вступлением в супружество, пожелала лично обменять их кольца при обряде обручения. Проведав об этом, Алексей Бестужев пожалел, что он поторопился своим отказом приехать на свадьбу брата из пустого опасения, что своим там присутствием не угодит императрице. Теперь же он сам поехал к брату изъявить, что он с большим удовольствием явится как на его обручение, так и на его венчание. Разумеется, что при таких условиях отказа в приглашении быть не могло. Но мнительный министр пал, однако, в новое сомнение. Он знал переменчивость в благосклонности императрицы и полагал, что ею оказано было внимание брачующейся чете только потому, что государыне не хотелось казаться мстительной, хотя в душе она и не была расположена к Ягужинской, как к сестре человека, которого считала своим злейшим врагом. И, кроме того, ей было хорошо известно как о тесной дружбе сестры к брату, так и о том, что Ягужинская постоянно оплакивала злополучную долю, постигшую бывшего вице-канцлера. Не забывала также Елизавета, что сама Ягужинская была другом правительницы Анны. Стоя под венцом с обергофмаршалом, Анна поздно уже стала обдумывать, что она поступила опрометчиво, сделав такой решительный шаг. Бестужев, пылавший к ней такую пламенную страстью, вовсе не нравился ей, а тут еще, как на беду, приходило ей на мысль сравнение первого ее мужа, статного и красивого молодца, с своим дряхлеющим новым супругом. Графиня Анна мысленно укоряла себя в том, что связывала себя брачными узами с человеком, которого она не только не любила, но который ей даже вовсе не нравился. Согласие ее отдать свою руку и свое сердце такому человеку не примирялось с ее прямодушием, и она оправдывала себя только тем, что пожертвовала собою для облегчения тяжелой участи так горячо любимого ею брата. Ягужинская рассчитывала, что Алексей Бестужев, все сильнее и сильнее становившийся при императрице, вскоре, по всей вероятности, приобретет на нее непреодолимое влияние, и что тогда он, в качестве родственника графа Михаила Гавриловича Головкина, явится усердным за него ходатаем. Она ничего не знала о происшедшей между братьями размолвке по поводу брака и упускала из виду, что Алексей Бестужев был настолько осторожен и себелюбив, что ни за что не стал бы хлопотать не только о совершенном помиловании, но даже хоть о некотором снисхождении к человеку, имя которого государыня не могла слышать равнодушно. Для Елизаветы, кипевшей жизнью, не представлялось ничего ужаснее, как вместо пышных и разноцветных нарядов надеть на себя черную рясу и клобук с таким же покрывалом и из обширных золоченых зал дворца перебраться в тесную простую келью. Между тем Головкин, стараясь сделать Анну Леопольдовну императрицею, готовил цесаревне Елизавете такой неприглядный наряд и такое неудобное и томительное помещение. И, разумеется, ей нелегко было забыть такую конспирацию вице-канцлера. Последствия неохотного и плохо рассчитанного брака Ягужинской с Бестужевым не замедлили обнаружиться. Она с первых же дней после свадьбы стала тяготиться ласками своего пожилого супруга, который из своей стороны, проведя всю свою жизнь на свободе как холостяк, начал тяготиться своим положением и обязанностями мужа. Между молодыми возникли размолвки, которые, может быть, и окончились бы со временем благополучно, если бы Анна Гавриловна не убедилась, что все ее расчеты на спасение брата через Бестужевых были напрасными. При первом заявлении Анны Гавриловны насчет этого она выслушала от своего супруга резкий отказ. Он объявил, что из-за свадьбы с нею он разошелся с своим братом. «Впрочем», — добавил супруг, — «и помимо этого брат мой никогда не согласился бы своею просьбою за такого тяжкого преступника навлечь на себя неудовольствие государыни, или, что для него было бы еще хуже, подозрение в сочувствии к образу действий бывшего вице-канцлера, которому уже и так ее величество явило знак своего милосердия, даровав ему жизнь, тогда как столь презренный злодей, — заметил Бестужев, — не заслуживал бы такого милосердия за совершенные им факции». Таким образом, прежняя графиня Ягужинская, а ныне графиня Бестужева-Рюмина, вместо участия и утешения встретила не только полную холодность, но и резкое порицание любимого ею брата. Вскоре начавшиеся между супругами размолвки перешли во взаимную вражду. С той и с другой стороны начали слышаться укоры и упреки, но муж и жена, боясь сделаться предметом насмешек со стороны общества, таили происходившее между ними несогласие так искусно, что все считали их счастливую супружескую четою, жившую душа в душу. Узнав о том, что императрица отнеслась благосклонно к браку Ягужинской с Бестужевым, Бергер нашел, что теперь наступила благоприятная пора, чтобы попросить руки ее падчерицы. С неудовольствием проведал об этом дерзком намерении граф Михайло Петрович. Он, не стесняясь нисколько, заявил своей жене, что, вступая с нею в брак, не как уже с Головкиною, которая была ему равная, но как с Ягужинскую, вдовою какого-то проходимца, чуть ли не жидовской породы, до некоторой степени унизил фамилию Бестужевых. Он стал хвалиться тем, что Бестужевы служили русским государям разные дворянские службы уже в 10 поколениях, что фамилия его происходит от знатного английского рода Бестюров, как в том удостоверяла присланная из Англии братьям Бестужевым-Рюминым королевская грамота. Граф Михайло полагал, что принять в свое, хотя и отдаленное свойство, сына какого-то безвестного лифлянского мызника, он считает крайним позором как для самого себя, так и для всех своих фамилиантов. Пронырливый кирасир проведал о таких рассуждениях нового вотчима Настеньки и понял, что всякие относительно ее искания при таких неблагоприятных условиях будут напрасны. Такому отзыву обергофмаршала вторил и его брат Алексей. «Хорошо же», — думал Бергер, злобясь на Бестужевых, «я когда-нибудь покажу таким зазнающимся господам, что Бергер может быть не хуже их по своему положению в их обществе. Я выйду в люди во что бы то ни стало».